Капитан сразу стал действовать. Подозвал сержантов и командиров, описал, что от них требуется, и отправил по подразделениям. Я лишь смотрел со стороны. Когда бойцы сосредоточились у склона, капитан посмотрел в одну сторону, другую, и, подняв руку, резко опустил ее. Начали. Парни вскочили на склон и молча на максимальной скорости, им это вдалбливали особо, рванули к роще. Пробежать успели изрядно, чуть не 50 метров. Когда вдруг раздался крик тревоги, наблюдатель засек движение. С криком раздался сдвоенный винтовочный выстрел, и, ломая ветки, наблюдатель начал падать на землю, и почти сразу затарахтело несколько ДП по сторонам, выкашивая траву в роще, не давая немцам поднять голову. Вот так бойцы и достигли опушки. По моим подсчетам, упали четверо. Ответный огонь все же был. Почти сразу, когда бойцы стали мелькать между деревьев, загрохотали разрывы гранат. Вскоре на опушку вышел лейтенант и замахал рукой. Взяли. Два санитара, капитан, снайперы, пулеметчики и я. Это все, кто остался во враге. Остальные побежали к роще. Санитары вышли осматривать раненых, а мы подошли к лейтенанту. «Сколько немцев?» – успел опередить мой вопрос капитан. «Семеро. Пять наповал, один еще дышит, а седьмой оглушен, но живой. Собрать все оружие и вещи диверсантов. Раненых перевязать. Скоро следователи подъедут. Нужно предъявить им доказательства». Лейтенант командовал, бойцы суетились вокруг, а мы прошли к оврагу. «Это не овраг. Это что-то странное и старое», – с некоторой озадаченностью сказал я, рассматривая на удивление ровный квадрат в центре рощи. «На основу для постройки дота, похоже. Скорее копали под фундамент дома, только этим и закончилось. Старый, до революции котлован копали». «Возможно», – кивнул капитан, с интересом наблюдая, как два бойца заканчивают вязать отбивающегося пришедшего в себя контуженного. По говору стало понятно, что прибалт. Немецкие, русские и свои слова в мат только так вставлял. «Ладно, я задерживаться не могу, мне в Москву надо». «Так с нами быстрее, мы туда же вернемся», — повернулся капитан ко мне. «Меня лодка на реке и собаки ждут. Не могу же я их бросить. Еще до темноты постараться нужно вернуться». «Понял». Капитан записывал мои данные и, прежде чем отпустить, полюбопытствовал. «А как ты понял, что это немцы? Все же все в нашей форме. Так у них подошвы на сапогах немецкие. Верх наш, а подошва немецкая. Я следы их видел, так что распознать смог. Так и пошел по ним, пытаясь узнать, что немцам тут у нас надо. Догнал только у переправы. Но я об этом рассказывал уже». «Это точно. Жаль, конечно, что та четверка вернуться не успела. Но, надеюсь, недолго их ловить будут. Ах, хорошо я роте помог. Всего один убитый и 7 раненых. Потери мизерные, если вспомнить, какая отличная позиция у диверсантов была. Повезло, что почти все спали, когда раздался крик наблюдателя. Те, конечно, похвально отреагировали, даже открыть огонь смогли. Да было поздно. К своей лодке я вышел, уже когда окончательно стемнело. Лайки были тут, молодцы. И я решил отблагодарить их. По пути Тетерева подстрелил и нес в левой руке. Немного, но хоть мясной бульон будет. Разведя костер, подвесил котелок с водой, ощипал и распотрошил добычу. А когда вода закипела, побросал внутрь мясо, ну и остаток крупы бросил. Когда сварилось, остудил в реке котелок и разложил по мискам еду собакам. И только тогда, укрывшись курткой, уснул рядом с костром. Часам к 10 дня я нашел, где высадились немцы, и глухо ругнулся. С парашютами облом, не было их. Судя по следам, на этой лесной поляне совершил посадку планер, развернулся и улетел. Так что мы с лайками, несолоно хлебавшие, вернулись к лодке и, забравшись в нее, отплыли. Зря день только потерял. Знал бы, мог и вчера поздно ночью вернуться. Мама, наверное, тревожится, опаздываю. Вчера обещал быть. Зря не послушал, как диверсанты допрашивают. Так бы и узнал, что их высадили, а не сбросили. Завтра воскресенье. Знакомиться с классом и классной руководительницей будем. А вечером новоселье справлять. «Кстати, а набьем-ка зайцев, чтобы было чем завтра гостей угощать». Сказано, сделано. Настрелял 7 зайцев, складировал в лодку, убрал винтовку в чехол и осмотрелся. Река чего и кого только не несла. Задумался, а не искупаться ли мне, но решил, что окунусь, когда вернусь домой. Тут и добычу побыстрее доставить надо, ну и своих успокоить. Забрался в лодку, устроив лаек, оттолкнулся веслом от берега и, отходя от него, услышал гудок катера, что шел в сторону Москвы. Удивленно обернувшись, я рассмотрел знакомую фигуру и лицо. Лабухин, насколько я помню, помощник редактора на радио. Что-то там за музыку отвечал, вроде поиском молодых талантов занимался. Катер был вроде экскурсионного, по размерам типа моего баркаса. Рулевой, что стоял у штурвала, по знакам Лабухина повернул катер и на небольшом ходу подошел ко мне. «Саша, голубчик, ты же обещал, что как прибудешь в Москву, сразу дашь о себе знать. Я жду-жду, а звонка все нет». «Ну, во-первых, здравствуйте, Константин Львович. А во-вторых, дела так закрутили, что просто нет времени. Однако сейчас свободен. Только домой надо заскочить. Новоселье завтра. Дом мы приобрели. Вот дичи настрелял. Силками наловил. То, что свободен, просто отлично. Тогда давай сразу к нам. Я буду на рабочем месте. Адрес помнишь?» «Конечно, на Тверской». «А это новые дарования?» Кивнул я на 2 девчушек лет 8, близнецов, и, видимо, на их маму. «Да. Но тебя я все же жду. Когда примерно будешь?» 2-2.5 часа, мысленно прикинув, ответил я. «Хорошо, сдержи свое обещание. Я на входе оставлю тебе пропуск». Катер потопал дальше, ну а я, подняв парус, последовал за ними. Причем умудрился догнать и обогнать. Экскурсионы назвать ходким сложно. Меня ждали. Дед и Марина на пирсе, остальные наверху. А катер прошел мимо, и Лабухин помахал нашим рукой. Узнал. Те вроде тоже, раз ответили. «Что-то случилось?» — спросил дед, принимая добычу. «Да, снова с немцами повстречаться пришлось. Слух о девушках зарезанных был?» «Было, соседки натрещали». «Вот я за этой группой и следил. Взять ее не удалось, сбежали. Но на основную группу роту красноармейцев вывел. Побили их. А та четверка ушла. Вот что обидно. Угнали машину и ушли. Думал, сегодня по их следам пройдусь, парашюты поищу. А тех, оказывается, с самолета высадили. Тот посадку в лесу совершил, на поляне. Так что и парашютов нет. Совсем я без добычи. Вот, только зайцев настрелял на завтра, на новоселье». «Хорошая добыча», — одобрил дед.